Глава вторая. Стена клубящегося дыма, будто перебирая щупальцами, устремилась на падшего мастера. Вне всяких сомнений, это был дух, пожирающий демонов, и спрятаться от него невозможно, поскольку он, полностью состоящий из неупокоенных душ, связанных черной магией, был голоден до темной ци. Гой попятился назад. Применять против скопища злых духов свою магию было не просто бесполезно, а безрассудно и смертельно опасно. Потому он поспешил покинуть сражение, воспарив, но был схвачен и силой сброшен на землю, подняв с собой столб пыли. Когда дым потянул его к себе, Гой попытался освободиться, но и это оказалось также тщетным. Заприметив на дереве талисман, недавно брошенный в него, он незамедлительно исполнил магический пас, притягивающий предметы. Руки обожгло, и все же, превозмогая боль, демон припечатал талисман к духу. Тот взревел, отшвыривая сопротивляющуюся жертву. Гуэй замедлил свое падение, избежав удара головой о землю. Задержавшись на руке, развернулся, опустился на ноги и отлетел подальше. Он пошатнулся, чувствуя небывалую слабость. Одно прикосновение духа забрало у темного мастера много энергии, по ощущениям, равной нескольким десяткам лет практики. «Нужна помощь!» Со стороны послышался знакомый голос. «Михоу!» Со смешанным чувством радости и тревоги воскликнул Гуэй. На поломанном бамбуке, сидя на корточках, за боем наблюдал молодой мужчина неопрятного вида, с отливающей рыжим густой копной на голове, одетый в поношенную рубаху с разноцветными лентами на рукавах, словно ремесленник или разбойник. «Я сказал меня так не называть! Нашел время пререкаться!» — прорычал Гуэй. «Я вообще-то и уйти могу!» Михоу уже встал, но, увидев, что Гуэй не поддается на провокацию и, едва держась на ногах, внимательно смотрит на попытки разъяренного духа освободиться от печати, снова присел. «Чего не бежишь?» Михоу указал на духа, которого вот-вот уже усмирит мастер Ма. «Когда он снимет с него талисман, тебе не жить!» «Как и тебе!» — подметил Гуэй. «Чего ты здесь забыл?» «Ты еще и недоволен? Вот и разбирайся сам!» Михо приготовился было совершить пас, чтобы исчезнуть. «Если применишь даже малое заклинание, станешь еще одной добычей голодных духов!» Предостерег его мастер. «Не знаю, как Ма их приручил, но вижу, что жрут они только демонов. Так что тебе, обезьяна, придется бежать ногами и как можно дальше. Мою ци они уже испробовали. Поэтому, если оставлю ее при себе, я не жилец». «Так говори, что делать!» — торопил его демон-обезьяна. Гуэй размышлял вслух. «Ма разбил нефрит. Так куда же он снова загонит эту тварь? При нем должен быть еще амулет, способный сдерживать темную энергию». И он решил. «Пока изголодавшиеся духи будут меня раздирать, добудь амулет. Будь я истинным демоном, то вечно голодные духи поглотили бы меня без остатка. Но меня спасает оставшаяся во мне светлая ци. Поэтому я могу спасти и темную». «Ты под старости лет совсем рассудок растерял?» — не согласился Михоу. «Беги сейчас же!» Мастер Ма тем временем уже добрался до талисмана на теле духа. «От них не сбежать!» — слабо улыбнулся он. И его тут же снесло черной тучей. Михо обернулся к Ма. Тот тоже его заметил. Демон спрыгнул на траву и без лишних промедлений помчался прямо на противника. Ма приготовился ударить мечом. Вероятно, он не знал, что когда-то Михо и впрямь был обезьяной, а потому без труда мог обокрасть и ограбить любого путника, чем, впрочем, и промышлял на этой дороге, даже получив тело человека. Оттолкнувшись от земли, Михоу подпрыгнул, казалось бы, устремившись прямиком на острие клинка. Но стоило мастеру отразить атаку, как мираж исчез и возник уже сбоку. Ученик бессмертного наставника бился отважно, однако каждый его выпад повторялся противником, словно в зеркале, словно демон передразнивал мастера. Ма пнул траву, и та покрылась льдом, сковав ногу обезьяны. Теперь деваться было некуда. Но стоило Ма приблизиться, чтобы нанести последний удар, Михоу внезапно сделал выпад и, крепко обхватив мастера, повалился с ним на землю. «О, небеса!» — засмеялся демон. «Твоя тупость — мое везение!» Хотя Михоу и был сильнее любого человека, но долго сдерживать мастера не удалось даже ему. Не успел он ослабить хватку, как Ма сразу же перекатился и встал на ноги. Михоу первым схватил оставленный мастером меч. В руках демона тот загудел, пытаясь вырваться, но и короткого мгновения хватило, чтобы разбить им лед. А дальше обезьяна вновь бежал, но уже в сторону погибающего друга. Михоу все же удалось отыскать на поясе охотника еще одну нефритовую подвеску, и потому он надеялся, что Гуэй не ошибся. Не в силах разобрать что-либо в клубке дыма, единственное, что мог сделать демон, швырнуть в него амулет. Прочие уже за темным заклинателем. Конечно, тот вряд ли смог бы приручить духов, ведь, казалось, впервые сталкивался с подобной техникой. А вот заключить в нефрит собственную ци не составило бы для него труда. Михоу был не так давно знаком с темным мастером, но уже точно знал, что для того нет ничего важнее стремления выжить. А значит, как и любому одинокому зверю, попавшему в капкан, ему будет не так страшно расстаться даже с собственной лапой, посули это хоть малую вероятность для спасения. Но сейчас Гуэй был заживо погребен под десятками, может быть, сотни неупокоенных, озлобленных и оголодавших душ. Рядом с Михоу вновь возник мастер Ма. «Да что ты пристал, словно мокрый лист?» Возмутился обезьяна, уворачиваясь от новых атак. К сожалению, последняя оказалась успешной. Меч попал прямо по кончику невидимого хвоста, обрубив его. Демон завопил от боли. «Вор!» — презрительно бросил Ма. Если бы бой продолжился, Михоу, возможно, лишился бы не только кончика хвоста. Благо, внимание Ма привлекла тень, уползающая вглубь бамбуковой рощи. Должно быть, в поисках новой добычи. Сняв с пояса еще один амулет, Ма поспешил нагнать эту тень. Михоу подбежал к другу с ужасом, замечая, что тот лежит бездыханным. «Мастер! Мастер!» Безуспешно звал он. В теле Гуэя еще теплилась жизнь, хоть и очень слабо, а в руках он сжимал треснувший амулет. Вероятнее всего, мастеру пришлось сломать на нем старую печать, чтобы наложить новую. И как теперь, прямо в разгар боя, унести еще и мастера? «Чего замер? Беги!» Еле слышно, но твердо приказал Гуэй. «Вот увидишь, войну я еще выиграю!» Но Михоу не послушал, а напротив, начал поднимать тяжелое рослое тело, взваливая его себе на спину. «Глупая обезьяна!» — с раздражением и болью простонал Гуэй. «Вся жизнь расплачиваться со мной будешь!» Ободряюще предупредил обезьяна и побежал, за шаг преодолевая 10 человеческих. Как и слепой мастер. «Если меня не бросишь, погибнем оба!» — требовал оставить себя Гуэй. «Хочешь сказать, я зазря хвоста лишился?» — не желал сдаваться Михоу. «Вся моя сила в подвеске, потому Ма меня не убьет». «Я тебе не верю. Ты сказал, что мы погибнем оба. Когда ты стал таким внимательным? Оставь меня уже!» Гуэй зашипел от боли. «Если продолжишь волочь меня, как мешок с редькой, я точно умру!» И уже обессиленно попросил. «Спрячь мою ци!» Внезапно перед ними возникла стена пламени. «На меня моим же оружием!» — прокричал Михоу, почувствовав самое настоящее унижение. «Да ты знаешь, что огонь — моя стихия!» «Если и знает, то только и добивается, чтобы ты ее проявил», — напомнил Гуэй. Михоу цыкнул и сменил направление. Но снова путь преградил обогнавший их Ма. Демон остановился. Совсем ослабевший, Гуэй покачал головой. «Я же сказал, что один ты убежишь». Его лицо побледнело, а былая краснота мягких губ сменилась синим оттенком. Из груди темного мастера вырвался кашель. «Ребро сломали. Сейчас я в большей мере человек». Он старался говорить громче, скорее всего, чтобы Ма тоже его слышал. «Мне нужен лекарь. Оставь, мастер вернет меня на гору для суда». «До этого времени монахи обо мне позаботятся». Превозмогая боль, Гуэй слез со спины друга. «Ты уже сделал благое дело. Небесами зачтется». Встав в стойку, темный мастер взмахнул руками, напуская туман, который тут же сдул ледяной ветер. И снова, и опять. Последнее, что увидел убегавший Михоу, как его друг без сил упал к ногам слепого мастера.